проводя дни без забот и хлопот. А если же Бао-чай или кто-нибудь другой начинали поучать его, он сердито говорил: «Такая чистая, непорочная девочка, а уже чистолюбива, научилась обманывать, как завзятый стяжатель и казнократ. Эти наши предки выдумали, будто вы скромны и кротки, чтобы ввести в заблуждение дураков из числа потомков. Не думал я, что мне придется жить в такое время, когда обитательницы яшмовых покоев и расписных палат заразятся этим тлетворным духом. Ведь это же противоречит добродетелям неба и земли, которые ниспосылают людям разум и создают все прекрасное, что существует в мире». Все, кто слышал эти рассуждения Бао Юя, перестали разговаривать с ним серьезно. Только Дай Юй понимала его, никогда не пыталась убеждать сделать карьеру и добиться славы. И за это Бао Юй уважал ее. Но не будем отвлекаться. Лучше расскажем о том, что после смерти Цзин Чуань Фэнзе стала замечать, что несколько слуг и служанок ежедневно являются к ней, справляются о здоровье, всячески льстят, приносят подарки, и в душе у нее зародились подозрения. Однако она никак не могла понять, в чем дело. И вот однажды, когда ей снова принесли подарки, она воспользовалась моментом, когда вечером в комнате никого не было, и спросила Пин Эр: «Ты не знаешь, что все это значит?» «Неужели вы не догадываетесь?» — усмехнулась Пин Эр. «Я уверена, что их дочери служат у госпожи. Госпоже полагается иметь 4 служанок, которые получают по 1 ляну серебра в месяц, в то время как другие служанки получают лишь по несколько сот медных монет. Вот я и думаю, что они хотят устроить своих дочерей на место Цзин Чуань, чтобы получать 1 лян в месяц». «Да-да-да, ты права», — согласилась Фэнзе. «Эти люди совершенно не знают чувства меры. Дочери их получают достаточно денег, и тяжелую работу им делать не приходится. Пусть бы и молчали. Так нет, им этого мало. Ишь, на какую хитрость пошли. Не так у них много денег, чтобы тратиться на подарки. Однако, раз уж они сами напрашиваются, я буду принимать все, что они дарят, но поступлю так, как считаю нужным». Приняв решение, Фэнзе стала тянуть время и не рассказывала ни о чем госпоже Ван, дожидаясь, пока слуги принесут ей побольше подарков. И вот сегодня, когда тетушка Сюэ, Бао Чай, Дай Юй и другие сестры находились в комнате госпожи Ван и ели арбуз, Фэнзе воспользовалась моментом и сказала: «После смерти сестры Цзин Чуань у вас не хватает 1 служанки, госпожа. Если вы уж подобрали себе девушку, скажите мне, и со следующего месяца ей будут выплачивать жалование». «И к чему такой обычай, чтобы у каждой из нас было по 4 или по 5 служанок?» — пожала плечами госпожа Ван. «Я тебе уже говорила об этом. Пора изменить этот обычай. Мне вполне достаточно тех девушек, которые у меня остались». «Откровенно говоря, вы правы, госпожа», — согласилась Фэнзе. «Но только обычай этот существует издавна. И уж если другие помоложе имеют 2 служанок, то вам, госпожа, следует иметь их побольше. Да ведь и жалование в 1 лян невелико, на нем все равно не сэкономишь». «Это тоже верно», — кивнула госпожа Ван. «Ну, мне все же кажется, что уж если эти деньги кто-то должен получать, пусть они достанутся Юй Чуань, а служанок мне больше не нужно. ее старшей сестре...